У меня опять война с самой собой. Моя гордость под огнем на поле боя. Нельзя не верить, не бояться, не просить. Ведь если ты придешь, то чтобы отомстить. Мне лишь остается молить богам, пока я люблю своего врага. Ты не испытание, ты беда. Не жду тебя даже, когда в бегах. Усталая ночь, температура. Я снова пишу тебе, как дура. Зачем я сдаю координаты и вновь по тебе разлетаюсь на атомы. Ночь накрывает, снова меня ломает. Сильно меня ломает. Ты моя мания. Ночь добиваешь, я снова все обрываю. Я правда все понимаю. Только как вы стоят. Лунка, лунка, лунка, лунка. Я как будто на тобой уже расту. Моя гордость вновь нажмет тебя на стоп. Но только память снова ставит все на рек. Самый подлый и родной мой человек. И лишь остается молить богам. Но боги устали мне помогать. Предательски снова сойдут снега. Я жду тебя даже когда в бегах. Рассвет, мятный чай, температура. Я снова пишу тебе как дура. И снова сдаю координаты. И вмиг по тебе разлетаюсь на атомы. Ночь накрывает, снова меня.